страха нет. Давайте вернемся к вашему потребителю, этому самому лояльному к российской марке патриотическому клерку. Может быть, сегодня, когда последствия кризиса 98 года уже стерлись, он покупает российское по инерции, потому что привык? Все же у него есть какие-то еще мотивы, кроме привычки. Все же наша продукция дешевле аналогичной импортной. К тому же у нас 50% продаж региональные. А там 5000 рублей за костюм – это очень немалые деньги. Совершенно верно. Но ведь в регионах иные вкусы, чем в Москве. В каком-нибудь Орле в 2005 году люди в массе своей одеваются так, как они одевались в 1985 году. Костюм в непонятных серых тонах, о двух пуговицах, узкий галстук с узлом величиной с диетическое яйцо первого класса и так далее. Сами знаете. Да, конечно, это палка о двух концах. Но мы не идем на поводу у массового вкуса, а стараемся его воспитывать. Вместе с тем у нас достаточно широкий выбор, длинная, так сказать, линейка. Человек может выбрать то, что ему ближе ментально, в конце концов. Сейчас вот мы очень хотим выпустить на рынок фэшн-марку, сотрудничаем с одним из известнейших российских дизайнеров Дмитрием Логиновым. Называться будет «Арсеникум от Энтона». Это обогатит наш бренд. «Энтон» — бренд универсальный, на том стояли и стоять будем. И последний вопрос. Страха перед завтрашним днем нет? Нет. Когда я был юным, то читал всякие журналы, которые в 1985 году писали, что человек 2005 года будет одет в скафандр, из которого будут торчать трубочки разнообразные. Прогноз не оправдался. А о мобильных телефонах эти журналы для юношества не писали вообще ничего. Так что нет смысла бояться завтрашнего дня.